генерал Бонапарт. Император начал с детства. Я родился 15 августа 1769 года. Я вдруг сообразил, что 46-й день его рождения мы будем праздновать в океане по пути в изгнание. «Здесь не забудьте упомянуть о том, — продолжал он, — о чем я вам уже рассказал, о комете. Накануне моего рождения в небе появилась комета и встала над островом. Корсика, хаос творения, горы». Он смотрел в окно. «Как одинаковы волны, усыпляющие простор океана, а горы будят воображение и небо. Воистину, лазоревым оно бывает только на Корсике. Мирные селения, прилепившиеся к горам, черные покрывала женщин, спешащих в церковь. Пейзаж Родины. В моем роду мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Воинственная кровь опасно смешалась. Отец высокий, статный. Пожалуй, Люсьен больше всех нас похож на отца. Маленькая Летиция, моя мать, истинная корсиканская красавица. Мраморное лицо, которое не берет загар. Бледность статуи. Я мамин сын». Действительно, маленький, с точенными чертами лица и с такой же отчаянной бледностью, подумал я. Он улыбнулся моим мыслям и даже продолжил их. И такими же, как у нее, маленькими руками. Она единственная в мире женщина, которую я боготворил. Когда однажды она опасно заболела, я умолял ее не умирать. «Вы уйдете, и мне некого будет уважать в этом мире». После каждого моего триумфа она пугалась. Она говорила: «Мой мальчик так вечно продолжаться не может», и все повторяла старинную корсиканскую притчу. Один великий богач нашел на дороге золотые часы и очень расстроился. Потом он потерял все, остались только эти часы. Однажды он потерял и их, и очень обрадовался. На изумленный вопрос ответил: «У меня было так много всего, что когда я нашел еще и эти часы, то понял, так больше продолжаться не может. И сейчас я радуюсь по той же причине. Так больше продолжаться не может». Да, я обладал всем, что может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало только несчастья. И как-то торопливо он вернулся к прежней теме. Мать религиозна и тиха, и при этом отважна, как истинный воин. Только такая женщина могла родить настоящего солдата. Запишите. Уже в чреве матери император слушал грохот пушек. Это была война жалкого глиняного горшка с чугунным котлом. Корсиканцы сражались против королевской Франции. Мы были разгромлены. Остатки повстанцев вместе с вождем генералом Паоли бежали в горы. И все это время рядом с мятежным генералом был его адъютант, мой отец, Карло Буонапарте, и его беременная жена Летиция. Надо описать отчаяние отступления, жара, ржание коней и бешеная скачка. И в седле мать слушала меня, мои толчки, жизнь, которую носила. Так что огонь битвы в моей крови. Мы уходили через горные перевалы, где так близко небо. И когда в 1800-м я задумал провести через Альпы целую армию, я имел право сказать себе: «Ты уже одолел горы в чреве матери». Он задумался и потом произнес: «Писатели лгут в начале и в конце. Все, что я рассказал, опустите. Начните торжественно, но кратко. Его будущее судьба определила до его рождения. Разгромив восставших, Франция завоевала Корсику, и император Наполеон родился французом». Военная увертюра отыграна, мой друг. Занавес поднялся. Она родила меня, когда шла к обедне. Был праздник Успения Богородицы, и по дороге у нее начались схватки. Она вернулась домой и не успела дойти до спальни. Я родился в гостиной, на старинных коврах с изображениями героев Илиады. Он говорил, а я видел, клянусь, видел. В деревянной колыбели, накрытой белым кружевом, кричал мальчик. Император улыбнулся. «Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных детей, я обожал подчинять. Не имел, да и не хотел иметь друзей, но хотел иметь подчиненных. Я, низкорослый мальчик, заставлял служить себе не только высоких сверстников, но и старших учеников и даже старшего брата. Наш маленький белый дом в Аяччо. Если там будете, навестите его. Он не последний на острове, целых 3 этажа. Каким огромным он мне казался и как оказался мал. Дерево у моего окна. Я открыл окно, ветка качается. И я вижу, как на ветке сидит черная бабочка. Она тоже кажется мне огромной. Я лезу за ней, и мать ловит меня, когда я уже приготовился выпасть из окна. Все меня привлекает. Особенно лепешки, которые в поле оставляют коровы. Я спешу их собрать, и мать шлепками отгоняет меня от коровьего навоза. Отец не справлялся со мной, я был зверски упрям. Когда мне мыли голову, как я ненавидел мыло. Оно щипало глаза, и я пытался съесть его, чтобы его не было. И за буйство в ванной она выгнала меня с мокрой головой. И я в слезах, отторгнутый ею, лежу на постели, а отец на цыпочках входит ко мне и с нежностью трет мою голову, сушит волосы. Но она, воплощенная месть, на пороге, и отец покорно исчезает перед разгневанной Немезидой. Он рано умрет, но к великому моему счастью останется она. Как она меня знала, будто между нами был заговор. Но у маленькой красавицы были крепкие кулаки. Она понимала, только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство. Я не хочу идти в церковь, пощечина. Я увязался за ней в гости, она велела остаться. Но я иду, молча, упрямо иду за ней. И полуоборот матери, и внезапная боль, пощечина. Удар беспощаден. От бешенства я бросаюсь на землю. Я хочу разбиться, чтобы напугать ее. Истошно кричу. Но она даже не оборачивается. Гордая прямая спина удалявшейся матери. И до смерти буду помнить тот день. Жару, пыль, твердость земли, твердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонности вошло в мое сознание вместе с пощечинами. Жизнь играла мной. В 79-м я поступаю в военную школу в Бриенне. Здесь учились дворянские дети. На стене портрет графа де Сен-Жермена, основателя школы. Старик в мантии со множеством орденов в высоком парике. Или он казался мне стариком? Мне шел 16-й год, когда я покинул эту школу, а росту во мне было жалких 4 фута 10 дюймов. Мать увидела меня и не узнала в толпе здоровенных сверстников. Я бросился к ней с объятиями, она недоверчиво смотрела на меня. У нее, как она потом рассказывала, даже возникла вздорная мысль, не подменили ли сына. Маленькое, худенькое, болезненное существо — это не мог быть ее Наполеоне. На самом деле я был мал, но крепок, как сталь. И уже не раз научил своих сверстников уважать и опасаться моего маленького тела. Я вступал во все драки. Главное — ввязаться в драку, и тогда тебе спуску нет. Так я учил свое тело бесстрашию. Я выбирал самых сильных. Они сбивали меня с ног, но я вставал и шел на них. Я научил их страшиться не только моих кулаков, но и моей непреклонности. Так требовала моя честь. Так учила мать. Уверен, все доброе и злое в человеке от матери. Запишите. Она всегда учила меня гордости, чести и славе. В Бриенне я взял свою первую крепость. Помню, выпал снег, и я убедил товарищей построить из снега брустверы, валы, парапеты. Получилась маленькая крепость. Мы разделились. Одни защищали ее, а я с другими должен был ее взять. Я придумал диспозицию и возглавил атаку. Защищавшие лихо отбивались с замерзшими снежками. Это было очень больно, снежки в лицо. Но я бежал впереди и добежал. Мы ее взяли. И вот результат. Крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике, будет превосходным моряком. Это моя характеристика в школе. И я ее заработал. Я хотел быть моряком. Но у меня не было протекции. Они меня не приняли. Я плакал. И тогда я услышал голос. «Ты еще увидишь море». Так первый раз заговорил во мне этот голос. Да, мой флот проиграет все морские сражения, но море будет ко мне очень милостиво. Когда я вез армию в Египет и когда оттуда возвращался. Он остановился. «Нет. Я хочу, чтобы все было по порядку. Мы еще подойдем к этому». Император смотрел в окно каюты, гладь бухты моря, и повторил. «Ты еще увидишь море».